Глава 41. Легкий ветерок коснулся щеки. По-хулигански бесцеремонно растрепал волосы и с тонким протяжным свистом устремился прочь. Ника открыла глаза. Кажется, Кулон решил снова забросить ее в поместье. Она обвела взглядом цветущие яблони, соцветия которых загадочно серебрились в лунном свете, и с удовольствием вдохнула густой цветочный аромат. Весна во все времена чудесна. Сзади раздался шорох. Черт! Ника вздрогнула и круто развернулась на месте. Между стволами мелькнула чья-то тень. «Кто здесь?» Голос прозвучал неестественно. Ника передернула плечами, досадуя на собственную глупость. Разумеется, ей никто не ответил. Господи, ну почему было просто не усадить ее перед экраном и не пролистать все нужные моменты, как в кино? Она раздраженно поморщилась. Кто бы здесь ни был, он явно не желал быть замеченным. Встревоженный взгляд перебегал от одного дерева к другому, замирал на мгновение, пытаясь вырвать из темноты то, что в ней таилось, но так ничего и не заметив, плавно скользил дальше. Вокруг было тихо. Ника тряхнула головой, пытаясь избавиться от дурного предчувствия. «Спокойно. Здесь никого нет. Просто показалось». Знакомая дорожка манила вглубь сада. «Наверняка все ответы там». В голове промелькнуло болезненное воспоминание, и тело тут же отозвалось дрожью. «Плохо. Очень плохо. Когда-то этот путь завершился трагедией. Так стоит ли повторять прежнюю ошибку? Впрочем, сейчас ей точно ничего не грозит». В высоком ночном небе красовалась полная луна. Шагая вдоль высаженных ровными рядами розовых кустов, Ника покосилась вверх и едва не споткнулась. Смешно. Споткнуться в чужом видении — вершина абсурда. Впереди раздались приглушенные голоса. Она остановилась и пристально всмотрелась в мрачные тени. Ночное светило спряталось за тучей, но Ника готова была поклясться, что увидела знакомые лица. Она сделала шаг, другой. Так и есть. Возле крепкого молодого бука стоял Стас Гордий. Он держал за руку Софью, с нежностью глядя ей в глаза. А над ними, словно священник перед брачующимися, возвышался старик. «Наверное, это и есть старый граф». Луна вынырнула из своего укрытия, и Ника приглушенно охнула. «Борис?» Сердце зашлось в бешеном ритме. «Дворецкий! Дворецкий и есть граф Александров!» «Черт, черт, черт, нет! Ее дед-призрак, и он служит демону!» «Но почему? Как так вышло?» Ника стала лихорадочно перебирать в уме все, что успел рассказать ей Влад. Но ничего путного не шло в голову. «Неудивительно. Стал бы демон выкладывать ей на блюдечке свои грязные секреты!» Она сердито фыркнула. Внезапно сознание озарила яркая вспышка. Испуганно покосившись на троицу, мирно беседующую под кроной молодого бука, Ника прикусила губу. «Бедный граф! Какая ужасная смерть ждет его впереди!» Перед глазами всплыло собственное воспоминание, в котором на полу в луже крови распростерлось мертвое тело деда. В ту ночь умерла и она, но перед этим Стас сообщил, что демон убил графа. Она судорожно сглотнула. В ту ночь, охваченная паникой и страхом, она верила каждому его слову, но сейчас... Сейчас ее одолевали сомнения. То, что она видела в библиотеке. Это скорее походило на обычное бытовое, как сказали бы криминалисты, убийство. Судя по тому, что она увидела, старика просто огрели чем-то тяжелым по голове, проломив при этом несчастному череп. Сомнительно, что демон стал бы действовать так грязно. Но если не монстр, тогда кто это сделал? Внутри нарастала тревога. И да будет целое неделимым. Донеслось до нее негромкое бубнение. Старый граф взял протянутую Гордием ладонь и проколол палец сверкающим кинжалом. Кровь в камне. Густая капля упала на темный минерал, который лежал на ладони старика. Он проделал то же с Софи, крепко зажав в руке ее дрожащую ладонь. Кровь в камне. Две капли слились в одну, растеклись по темной глади, а затем испарились, будто сам камень впитал их. Ника с удивлением уставилась на мерцающую поверхность. «Отныне две части целого заключены в камне. Ваши души связаны навек. Где будет одна, там и другая. И даже смерть не сможет разлучить вас». Ника похолодела. Старый граф провел ритуал, соединив их с Гордием души. Именно поэтому Стас появился в ее жизни. Он вернулся к ней. Но ведь ее собственная душа, заточенная в хранилище, сказала, что Гордий навек заключен в клетке. Что же с ним случилось? Старый граф вырыл под буком яму, опустил туда мерцающий минерал и засыпал его землей. Бледный свет ночного светила озарил небольшой холмик, и Ника поежилась от охватившего ее суеверного страха. Все трое прошли мимо нее и, не говоря ни слова, направились к дому. Следуя за ними невидимой тенью, Ника терялась в вопросах. Если ее с Гордием соединило такое сильное чувство, то почему Стас так отвратительно вел себя с ней? Почему в его глазах вместо любви и света она видела лишь слепую ненависть? И почему там, в клетке, он так отчаянно молил ее о помощи, если сам выбрал для себя такую участь? Ответов не было. Ника прошмыгнула в просторный холл и огляделась. В особняке стояла гнетущая тишина. Странно. Куда подевались слуги? Взгляд устремился на циферблат огромных напольных часов. Начало первого. Это все объясняет. Когда все наконец разошлись по своим покоям, Ника в нерешительности замерла перед спальней Софи. Прислушалась. За дверью царила тишина. Нет, здесь ей определенно нечего ловить. Медленно отступила, и ноги будто сами понесли ее в другое крыло. «А вот и комната Гордия!» Ника помедлила, раздумывая, что делать дальше, как вдруг услышала странные звуки. Они доносились из-за закрытой двери, будто кто-то ворочается на кровати и никак не может найти удобное положение. «Что, черт возьми, там происходит?» Брови напряженно сдвинулись к переносице, и Ника невольно шагнула вперед. Еще один шаг и еще, пока она, наконец, не оказалась по ту сторону стены. Глаза ее вытаращились от удивления. «Твою ж дивизию!» На широкой кровати лежал Гордий, а сверху, склонившись к обнаженному мужскому торсу, елозила голая девица.